Но если он ее любит, неужели нельзя потерпеть? Вот она бы. Может, и так, сказал я и отправил в рот кусочек судака под сливочным соусом. Ничего ты не понимаешь. В половом влечении мужчин, сказал Нагасава Хацуми. Например, мы с тобой вместе уже 3 года. За это время я переспал с кучей девчонок, но совершенно их не помню. Даже по именам не знаю. Больше 1 раза ни с кем не виделся. Встречался, трахался и расставался, только и всего. И что в этом плохого? Я терпеть не могу. Это твое высокомерие, — тихо сказала Хацуми. Проблема не в том, спать или нет с другими. Или хотя бы раз я серьезно обиделась на тебя из-за твоих хождений по девкам. «Разве это хождение? Просто игра!» «И никто не в обиде», — сказал Нагасава. «Я в обиде», — сказала Хацуми. «Или одной меня мало?» Нагасава медлил с ответом, болтая виски в стакане. «Немало!» «Это разговор иного рода. Есть во мне какая-то жажда, требующая чего-то такого». Если тебя это обижает, извини. Я не хочу сказать, что тебя одной мне мало. Но я живу лишь благодаря такой жажде. Такой вот я человек. Что со мной поделаешь? Хацуми наконец-то взяла в руки нож с вилкой и принялась за судака. Но ты в любом случае не имел права втягивать в этого Танабе. «Мы с Ватанабе кое в чем похожи», — сказал Нагасава. «По существу нам обоим интересны только мы сами. В этом и есть вся разница, высокомерие это или нет. Интерес наш лишь к собственным мыслям, чувствам, поступкам. Поэтому Ватанабе может думать независимо от остальных. Мне он нравится именно этим. Просто он сам пока толком этого не сознает». Поэтому, бывает, сомневается, обижается. «А разве есть люди, которые не сомневаются и не обижаются?» — спросила Хацуми. «Или ты хочешь сказать, что сам никогда не сомневался и не обижался?» «И сомневался, и обижался, конечно. Но если тренироваться, можно обойтись малой кровью. Если мышь начать бить током... Она примется выбирать самый безболезненный путь. Но мышь не может любить. «Мышь не может любить», — повторил Нагасава и посмотрел на меня. «Прекрасно! Хочется музыкального сопровождения. 2 арфы к оркестру, пожалуйста!» «Брось шутить, я серьезно». «Мы сейчас ужинаем», — сказал Нагасава. К тому же здесь Ватанабе. Было бы приличнее оставить серьезный разговор на другой раз. «Может, мне уйти?» — спросил я. «Останься, пожалуйста, так лучше», — попросил Хацуми. «Раз уж пришел, дождись десерта. Мне, в принципе, все равно». Некоторое время мы продолжали ужин молча. Я съел судака подчистую, Хацуми оставила половину. Нагасава давным-давно покончил с уткой и продолжал пить виски. «Вкусный был судак», — попробовал сказать я, но никто не ответил. «Будто я кинул камешек в глубокий колодец». Тем временем убрали посуду и принесли лимонный шербет и кофе эспрессо. Нагасава лишь попробовал то и другое и сразу закурил. Хацуми есть шербет не стало. «Ну-ну». Я уписал шербет и принялся за кофе. Хацуми рассматривала свои руки, сцепленные над столом. Руки эти, как и все, что было на ней, выглядели изысканно и шикарно. Я подумал о Рейко и Наока. Что они сейчас делают? Наока, пожалуй, лежит на диване и читает книгу, а Рейко играет на гитаре «Норвежский лес». Меня вдруг неудержимо потянуло в их комнатку. Что я здесь вообще делаю?»